Глава 14. Утро тянулось бесконечно. Люди шерифа приходили и уходили. Занимаясь своими делами, они искоса поглядывали на него, но заговорить, казалось, почему-то не решались. Было четверть первого, когда в коридоре появился Мулин. «Твоя женушка хочет тебя видеть, Энди. Не поленилась принести еще одну корзинку с едой. О чем она думает, хотел бы я знать». Или, может, у них там в Китае, или откуда она там из Малайи, может считать, что арестованных не принято кормить. Принято только, чтобы они не умерли с голоду. Да, об этом мы не подумали. Но как дела? Латуру этот вопрос уже начал немного надоедать. «Прекрасно», — раздраженно буркнул он. «Только что вернулся с рыбалки. Клев обалденный, форель просто сама вешается на крючок». Наловил дюжины две, а потом одна мерзавка весом фунтов 20 оборвала леску и ушла. Мулин щелчком сдвинул шляпу на затылок и придвинул к решетке лицо. «Все такой же весельчак», — фыркнул он. «Ну, а теперь хватит валять дурака. Хватит про свои удочки. Лучше послушай, что я скажу». «Потому что держу пари, тебе это вряд ли придется по вкусу». Латур стиснул в руках прутья решетки. «Ну, что я там еще натворил?» «Ничего нового. Старик говорил тебе, что я с самого утра первым делом отправился поглядеть на ту прогалину, о которой ты толковал». «Говорил». «Так вот, кое в чем твой рассказ подтверждается, а в чем-то нет. Я обнаружил смятые кусты как раз там, где ты и сказал». Тот, кто поджидал тебя, должен был притаиться именно там, подкарауливая, пока ты будешь возвращаться в город с Лантом Тернером. Если он существует, этот убийца, то носит ботинки размера 9,5. Точь в точь, как ты, Энди. Да ну. Так что он вполне мог быть и твоего роста, если, конечно, действительно был. Послушай, я что-то так и не понял. «Ты-то сам на чьей стороне?» «Черт его знает», — смущенно признался Мулин. «Сам не пойму. По мне ясно, как божий день, что тебя подставили, а через минуту я уже в этом сомневаюсь. Да и потом, существует еще такая подозрительная вещь, как найденные нами отпечатки пальцев». «И что с ними не так?» «Джеки, я все утро, можно сказать». На карачках облазили трейлер, снимая отпечатки. Их оказалось только три вида, точнее, принадлежали они троим разным людям — Лакосте, его жене и тебе, Энди. Но я ведь и не скрывал, что был в трейлере. Только раньше, вот и все, когда привез их обоих. Да, помню, как раз тогда эта рыжеволосая крошка и напоила тебя кофе, верно? Так оно и есть. «Ты уже тогда положил на нее глаз?» «Да нет, не совсем так. А что тогда?» «Видишь ли, она почти сразу же принялась намекать, что, дескать, не слишком счастлива с Лакостой. Точнее, девчонка ясно дала понять, что ее престарелый муженек — обычный импотент». «То есть ты это выслушивал и...» «Ничего?» «Ничего. А почему?» Хотел поразмыслить хорошенько. «Ну, значит, ты поразмыслил и решил вернуться. А девчонка возьми да и передумай. Вот и пришлось тебе поучить ее уму-разуму. Так ведь это было, Энди». Руки Латура разжались, и он бессильно опустился на кровать. «Если ты и впрямь считаешь, что все случилось именно так, то пропади ты пропадом, Том». «Ладно, ладно, скоро пропаду. Но как же все же быть с этим непонятным фактиком, а? Почему в трейлере отпечатки всего лишь вас троих? Может быть, на нем были перчатки? Тонкие резиновые перчатки, вроде тех, что носят хирурги?» Мулин прикурил и задумчиво выпустил дым. «Знаешь, Энди, а ведь в этом что-то есть. Может быть, именно поэтому он не оставил ни единого отпечатка на колесе твоей машины, когда загонял ее задом в болото». Всю апатию Латура как ветром сдуло, и вдруг ему пришло в голову еще кое-что. «Послушай-ка, Мулин, «Да». «В ее левой руке доктор нашел мой значок, верно?» «И что же?» «Но ведь если она сорвала его с моей рубашки, пока отбивалась, то он должен был быть зажат не в левой, а в правой руке. Как ты думаешь?» Мулин немного подумал. «Да, догадываюсь, о чем ты думаешь. Тот парень, что оглушил тебя, мог сунуть ей его в руку уже после того, как крошка потеряла сознание от боли. Неужто же кто-то ненавидит тебя до такой степени?» «Хотел бы я знать, кто этот ублюдок. А Рита, она по-прежнему уверена, что это был я. Ты же слышал ее показания. Девчонка поклялась, что выступит на суде главным свидетелем обвинения, чего бы это ей не стоило. А ты сам что об этом думаешь?» «Ну, как тебе сказать? Старик за тебя горой. Сказал, что верит каждому твоему слову. А я, черт его знает, сам не понимаю. И тому есть несколько причин. Твой собственный Шурин, к примеру. Вернее, то, что он мне рассказал. Я уже успел с ним поговорить. По его словам, вы с женой в последнее время не очень-то ладили друг с другом». «А что говорит Ольга?» «Ничего, вообще ничего. Так произнесла несколько ничего не значащих слов. Правда, у меня сложилось впечатление, что у нее на родине, по крайней мере в тех кругах, в которых она вращалась, прежде чем стать твоей женой, обсуждать отношения между супругами вообще не принято». «Что-то вроде этого. Да и я этого, признаться, не люблю. Могу сказать только одно. Когда я вышел из дому, то был полностью удовлетворен, и мне не было никакой нужды кидаться на Риту». Мулин высказался по этому поводу еще категоричнее, чем шериф Белуш. «Тогда пусть Джин Эверт вызовет твою жену как свидетеля и заставит ее все это подтвердить. И если они поверят ей, то признают тебя невиновным в ту же минуту. Господи ты, Боже мой! Имея в постели такую красотку, надо быть полным идиотом, чтобы заглядываться на кого-то еще». Высказавшись, Мулин повернулся к выходу. «Ладно, пока. Завтра постараюсь заглянуть». «Почему завтра?» «Собираюсь смотаться в Панчатулу». «Зачем?» «Хочу полюбопытствовать, что за репутация была у этой дамочки, пока она еще не стала миссис Лакостой. Пока что у меня нет ни малейшего понятия, с чего бы ей вздумалось с таким усердием подталкивать тебя к электрическому стулу. Но когда имеешь дело с женщиной, всякое возможно, сам знаешь». «Ты едешь один?» «Нет, Джек вызвался съездить со мной, так что мы вернемся куда быстрее. Идея, честно говоря, Джина Эверта, но мне она пришлась по душе». На лице Латура отразилось неподдельное изумление. «Знаешь, а не слишком ли ты усердствуешь, особенно для человека, который еще сам не решил, во что ему верить?» Сняв шляпу, Мулин утер вспотевший лоб. «Может, ты и прав», — признался он. «Я ведь, в общем, не стыдливая лилия, сам знаешь. Но в одном могу поклясться. Упрятать за решетку невинного человека никогда еще не старался. Если это ты прикончил Лакосту и позабавился с ее бабенкой, то я первый буду рад, когда тебя посадят на электрический стул. Даже предложу свои услуги, если понадобится включить рубильник». «Но сейчас, даже несмотря на показания миссис Лакосты, а к ним вроде бы не придерешься, все равно сдается мне, что тут нечисто. Ну и поскольку, вероятнее всего, это последнее дело, над которым нам со стариком придется работать вместе, мы решили во что бы то ни стало докопаться до истины». «А с чего ты взял, Мулин, что это ваше последнее дело?» «Эх, парень! Да ведь сейчас на улице лафит больше репортеров, чем пьяниц. И с каждой минутой их становится все больше. Приехали даже телевизионщики из CBS, что из Нового Орлеана. Воткнули свою камеру прямо напротив заведения Эми, представляешь?» «Я-то сам не видел, но только что звонила жена Тодда Келли, она и рассказала. Похоже, бабенка все утро проторчала у телевизора, заявила, что просто не понимает, что это за город, в котором она прожила всю жизнь. А потом объяснила, что парень, который вел репортаж, Назвал нас «Новым Фениксом» из Луизианы, да еще подтвердил это фотографиями. Забавная штука жизнь, верно? Когда мы с ног сбиваемся, чтобы обелить невиновного, в нас тычут пальцами все, кому не лень. Интересно, как это скажется на ребятах из Баттон-Руж? Мулин снова нахлобучил шляпу на голову. Сам знаешь, к тому времени, как мы с Джеком вернемся из Панчатулы, в кабинете старика станут орудовать люди из конторы окружного прокурора. Ну что ж, зато можно порадоваться хотя бы тому, что мы за последние годы нарушили столько всяких законов, что ему предстоит изрядно попотеть, прежде чем решить, что на нас повесить. Ладно, будь что будет. До завтра, Энди. Мулин зашагал по коридору.